Экран погас, объявили посадку. Я взглянула в иллюминатор и увидела огромное солнце, тоже шедшее на посадку между снежными вершинами Альп, торчавшими из туманной дымки. Вдали виднелись курящиеся верхушки двух альпийских вулканов. Потом самолет вошел в туман, потому что и здесь, в Баварии, был такой же обычный пасмурный день, как и в Лондоне. Перед катастрофой столицей Баварии был старый Мюнхен, но он теперь покоился под водами Дунайского моря. Новая столица была перенесена в Альпы, на берега горного озера Зильвенштайн, в который впадает река Изар. Прежде эта река вытекала из озера и добегала с гор до самого Мюнхена, чем очень гордятся жители Нью-Мюнхена. Мы как жили в Мюнхене на берегу Изара, так и теперь живем. Новая столица была спроектирована и построена бывшими баварцами разумно, функционально и красиво. Одинаковые тысячеквартирные дома огромным амфитеатром располагались на каменных террасах вокруг светлого горного озера. Жители Нью-Мюнхена и его окрестностей имели в достатке чистую питьевую воду прямо в центре своей столицы, между тем, как большинство обитателей планеты пользовалось восстановленной или привозной водой. В Нью-Мюнхене были хорошие, но очень дорогие гостиницы. Туристы ценили этот город и толпами приезжали сюда, чтобы полюбоваться чистыми водами озера и лежавшими ниже бесчисленными островками Альп, иногда поросшими лесом, чаще голыми или покрытыми снегом до самого лета. Правда, теперь, с постепенным нарастанием парникового эффекта, снега на вершинах гор оставалось все меньше и меньше, а к концу июня чистый альпийский снег уже весь стекал ручьями в зловонную воду Дунайского моря. Гостиница разорила меня еще на 10 планет, но ехать ночью по аквастраде я не решилась. Получив ключ от номера, я поднялась в него, приняла душ, довела с помощью таблеток свое давление до нормы и легла спать. Слава мессу, я тотчас уснула, у меня даже не было соблазна выйти в реальность перед сном, хотя мой маленький дорожный персонник был, конечно, со мной. Я его всегда держу в своей дорожной сумке. Утром я проснулась задолго до новостей и немного повалялась в широкой гостиничной кровати. Дома у меня есть кровать, узкая подвесная корабельная койка, прикрепленная к стене, но я почти никогда в ней не сплю, предпочитая свое откидывающееся кресло перед персонником. Потом я посмотрела новости, спела гимн и роскошно позавтракала отварной форелью. Благо в меню было указано, что эта рыба является достопримечательностью Нью-Мюнхена и выловлена в Изаре. Потом я спустилась к портье и заказала мобильный прокат. Уже в 9 утра я вышла на улицу и уселась в кабину мобиля. Немного попетляв по городу под проливным дождем, я по указателям выехала на кольцевую аквастраду, а затем взяла направление на Баварский лес. Когда едешь по главным линиям аквастрады, то не видишь ничего, кроме других мобилей на своей и на встречной полосе и сетки железного ограждения по бокам и над головой. Совсем по-другому чувствуешь себя на боковых ветках, где движение, как правило, небольшое, сплошная сетка отсутствует, и аквастрады имеют только низкое боковое ограждение. Тогда впечатление такое, будто едешь низко над водой по нескончаемому мосту. Участки аквастрады упираются в острова и островки, оставшиеся от суши. Некоторые плотно застроены, другие еще остаются пустынными, зарастающими дьяволохом, который постепенно вытесняет прежнюю растительность. Еще бы ему не вытеснять, ведь он растет, питаясь разлагающимися останками затопленной органики. Как выяснили ученые, дьяволох основным корнем держится за почву, а боковые корни-насосы, длиной иногда в километр, протягивает под землей в направлении воды, спускает их на дно водоемов и так добывает питательные вещества для жизни. Мерзкое растение. Некоторые ученые утверждают, что дьяволох постепенно очищает водоемы, но другие предупреждают, что со временем, когда иссякнет органика в подводном иле, растение-мутант научится добывать себе пищу непосредственно на суше, для чего ему придется научиться убивать людей и животных. Спаси нас от этого, мес! Дунайское море в этом году поднялось еще на несколько десятков сантиметров. Но с того счастливого дня, когда мировое сообщество передало власть Мессии, новые затопления суши уже не приносят стольких бед. Жители прибрежных районов своевременно переселяют, причем не просто помогают им перебраться повыше, как это было в разгар катастрофы, а перевозят военными самолетами в отдаленные районы планеты, где специально для них строятся благоустроенные дома, вмещающие по несколько тысяч человек. Пока не все, конечно, получают отдельные комнаты для жилья, но зато сразу же по прибытии каждого переселенца обеспечивают персонником, а также предоставляют работу по строительству новых домов и аквастрат. Они все счастливы и благодарны Мессии. Я это сама видела в новостях. Сеть аквастрат из-за наступления воды на сушу постоянно изменяется и перестраивается, поскольку прежние острова, служившие главными опорами для старых дорог, уходят под воду. Приходится возводить множество новых бетонных и металлических опор, поддерживающих полотно аквастрат, а некоторые участки снимают за ненадобностью. Исчезли населенные пункты, которые они прежде соединяли. Я пристроила свой персонник на переднем стекле и внимательно следила за местной картой аквастрат, но все равно то и дело оказывалось на оборвышах. Ветка аквастрады приводила меня на островок, откуда она уже никуда не вела, а упиралась в шлагбаум с надписью «Дальше дороги нет, вернитесь на основную аквастраду». Я возвращалась и продолжала путь по другой ветке. Но настоящую опасность представляют собой гнилые аквастрады, которых в этом году появилось еще больше. Это участки аквастрад, у которых основание бетонных опор подмыло водой, и под тяжестью железобетонного полотна опоры разошлись в стороны. В этих местах аквастрада висит низко над водой, а мутная желто-зеленая вода кое-где заливает само полотно. Мне приходилось выбирать одно из двух – либо ехать прямо по воде, надеясь, что она не зальет мобиль выше половины колес, что грозило остановкой двигателя, либо задом возвращаться к ближайшему повороту на другую ветку. Хуже всего, что в первом случае невозможно было определить, отсыла ли дорога под покровом воды, нет ли на ней провалов или больших трещин. Как правило, выбор делал за меня стоп-сторож. Его датчики определяли опасность, оценивали ее, и в случае серьезной угрозы стоп-сторож просто останавливал мобиль. Но и он мог ошибиться, поэтому я старалась вовремя издали заметить знак, предупреждающий о том, что впереди гнилая аквастрада, и свернуть на другую ветку, не приближаясь к опасному месту. Конечно, все это не ускоряло моей езды.